Лекторий «Прямая речь» представляет. Сергей Цветков. Лекция «Русские княжны на европейских тронах». Ну что же, тема сегодня «Русские княжны на европейских тронах». Тема, с одной стороны, деликатная, вот с другой стороны, зачастую, как вы, наверное, знаете, отношения между мужчиной и женщиной зависели порой судьбы целых народов, целых государств. Вот поэтому интересно бросить вот такой взгляд, сквозной взгляд, на династические браки именно в русском правящем, ну, как великокняжеском, затем царском доме, и именно в плане, как мы влияли на политику, на династические связи Европы. Потому что, что касается тех принцесс, которые попадали к нам, с ними, надеюсь, у вас особых проблем нет, вы все их знаете. Вот это наши великие царицы, та же Екатерина II. А те русские женщины, которые попадали на Запад, они известны меньше. Вот о них я сегодня постараюсь рассказать, делая некоторые замечания более общего характера. Итак, династические браки русских князей, по источникам известны, со времен князя Святослава Игоревича. Согласно одному известию, ну, он был многоженец, как и полагается языческому князю, и одна из его жен происходила из Венгрии, была мадьяркой. Вообще, надо сказать, что многоженство – это важнейший институт языческого общества. Языческая мистика видела прямую зависимость между количеством жен в гареме вождя и благоденствием страны, народа, племени. Иначе говоря, иметь много жен – вождю вменяла не столько его, так сказать, личная предрасположенность к женскому полу, сколько обычай. Причем вот чем больше жен у вождя было, повторяю, тем это, ну, считалось, что ли, круче именно для осознания благосостояния всего народа. Многоженство способствовало также стабилизации политических отношений. Таким образом закреплялись союзные отношения между вождем крупного союза племен и тех маленьких князьков, которые входили в этот союз племен. То есть обычно в гареме этого верховного вождя собирались дочери вот этих маленьких князьков, и таким образом обеспечивалась внутриполитическая стабильность данного общества. Таким образом, повторяю, само положение языческого вождя обязывало его иметь много жен, ибо это умножало его могущество в глазах сородичей и давало обществу уверенность в благотворности его правления. Причем, как правило, в древнюю эпоху, как только вождь не мог, было ему в тягость иметь столько жен, обычно его правление на этом заканчивалось. Его либо отстраняли от правления, или даже убивали. В общем, заменяли новым, более молодым, более способным в этом смысле человеком, который мог опять обеспечить обществу процветание. Ну, как вы, наверное, знаете, согласно летописи, князь Владимир имел около 900 жен и наложниц. И в их числе летопись замечает уже иностранных принцесс, не принцесс, чехиню, болгариню и грекиню. Но сама эта цифра, конечно, она легендарная. Ну, в общем, историкам известно, что летописный образ князя Владимира, он претерпел большое изменение в сторону сравнения с царем Соломоном библейским. Как царь Соломон имел 1000 жен, так и Владимиру приписали 900. На самом деле, если посмотреть по источникам того времени, то реальные гаремы владык того времени значительно скромнее. Ну, например, известно, что практически современник Владимира, ну, чуть раньше, в начале X века живший, хазарский каган. В его гареме было 25 жен по числу входивших в хазарский каганат народов, подчиненных кагану. Но вот это как раз тот случай, когда таким образом обеспечивается внутриполитическая стабильность. Ну, были и побольше, скажем, уже где-то середина XIII века, об одном князе Тмутараканском, это уже был не русский князь, видимо, адыгейский, он был христианин, и один проезжий западноевропейский путешественник, который направлялся в Золотую Орду к монголам, вот он, значит, оставил о нем известие, что он исповедовал, этот князь исповедовал христианство в приятном обществе 100 своих жен. Это ничуть ему не мешало. Князь Владимир, приняв христианство, распустил свой гарем, и с этого времени великокняжеская семья становится моногамной христианской семьей. И уже сын Владимира, князь Ярослав, получивший впоследствии прозвище «Мудрый», но это где-то произошло только в 17 веке, до этого его обычно называли «Правосуд» за то, что он дал законы, русскую правду. Так вот, сын Владимира Ярослав заключает первые династические браки с европейскими дворами. Причем надо сказать, что русские летописи, ну и вообще на Руси традиционно женщинам уделяли очень мало внимания, поэтому все сведения об этих первых династических браках приходится извлекать из западноевропейских источников. Ну вот начнем со скандинавских саг. Многие исландские саги повествуют о том, что норвежский конунг Харальд Хардрад, что переводится как «суровый» или «суровый правитель», посватался к дочери Ярослава. Эта дочь Ярослава, ну, согласно сагам, звали Эллисиф или Элисабет, то есть, видимо, Елизавета. Причем это христианское имя, надо сказать, это XI век. И, соответственно, в то время в великокняжеской семье были в ходу два имени. Одно давали при рождении языческое, и другое христианское. Причем обычно в ходу было языческое имя, а христианское – это было такое тайное имя, которое, в общем-то, оглашалось только на специальных церковных таинствах. Ну, например, известно, что Владимир, крестившись, получил имя Василий, сам Ярослав был Георгием в крещении, но, видите, мы знаем их в основном под их языческими именами, княжескими так называемыми. Точно так же известно, что, допустим, одна из сестер Ярослава, соответственно, дочь Владимира, носила имя Предслава, а христианское имя ее неизвестно. А здесь наоборот, но поскольку известия об этой Елизавете передают из Европы, где уже христианство утвердилось более крепко, чем на Руси, вот, там знают ее, видите, только по христианскому имени, а, так сказать, великокняжеское имя ее тоже остается неизвестным. А что касается самого жениха, этот Харальд, ну, достаточно известная личность, если кто-то, допустим, увлекается средневековой историей скандинавской, это был сводный по матери брат конунга, норвежского конунга Олава Харальда, который погиб в 1030 году в битве при Стеклостадире. И на следующий год после гибели брата Харальд отправился, я цитирую сагу, отправился на восток в Гардарике к конунгу Ярецлееву. Ну, Гардарики – это традиционное с 1000 года название Древней Руси в скандинавских сагах. Первое упоминание – 1000 год. И Ярецлеев – это такое искаженное скандинавское имя Ярослава, в котором он обычно предстает в сагах. Здесь он, Харальд, совершил много подвигов, и за это конунг его высоко ценил. Конунг, то есть князь русский. У конунга Ярецлеева и княгини Ингигерд – это вторая жена Ярослава, как, может быть, вы знаете, она была родом из Швеции. А первая жена Ярослава, она похоронена в Новгороде. О ней ничего не известно, вот известно только ее захоронение, что, по-видимому, ее звали Анна. А Ингигерд была уже вторая супруга Ярослава. Так вот, у конунга Ярецлеева и княгини Ингигерд была дочь, которую звали Элизабет, норманны называют ее Элисиф. Харальд завел разговор с конунгом, не захочет ли тот отдать ему девушку в жены, говоря, что он известен родичами своими и предками, а также отчасти и своим поведением. Но вот этот первый подход, что называется, окончился неудачно, потому что Ярослав, согласно саге, ответил, что не может отдать свою дочь чужеземцу, у которого нет государства для управления, ни достаточных средств на выкуп невесты. И, впрочем, он оставил Харальду надежду, что... ну, как сказано, такой этикетный оборот, пообещав ему сохранить почет до удобного времени. Ярослав не отказал ему прямо, вот, но сказал, поглядим, чего ты в жизни, сынок, добьешься. Но надо сказать, что, может быть, события происходили и не столь романтическим образом, потому что сагам свойственно вообще брать какое-то реальное событие и придавать им такой литературный колорит в духе своей эпохи, поэтому, возможно, все было немножко не так романтично, вот, но никаких других сведений, кроме этих, нет. После этого разговора Харальд едет в Византию, где поступает на службу к византийскому императору, служит достаточно долго, отличается во многих военных кампаниях. Он сражается с сарацинами на Ближнем Востоке, в Сирии, в Северной Африке и захватывает огромные богатства, золото, всякого рода драгоценности. И весь тот избыток, ну, что-то он тратит на себя с дружиной, вот, но остается у него очень много богатств, которые он не может потратить. И все эти богатства он отсылает в Киев, к Ярославу, на хранение. Причем любопытно, да, вот доверительность отношений. Вот. И надо сказать, что после того, как через много лет Харальд возвращается в Киев, все его богатства спокойно ждут его. Вот. И после этого, значит, Ярослав принимает его с большим почетом. Он зимует при дворе Ярослава, то есть проводит несколько месяцев фактически, и уезжает на родину. И вот все саги, собственно, исторические, хронисты среднеевропейские, которые пишут об этом, они едины в том, что, значит, Харальд, вернувшись из Греции, взял в жены дочь короля Руси Ярослава. И по косвенным признакам это произошло где-то, вероятно, в зиму 1043 на 44 год. О дальнейшей судьбе Елизаветы уже известно очень мало. Ну, только то фактически, что она родила Харальду двух дочерей – Марию и Ингигерд. Ну, Ингигерд, видимо, названа в честь бабушки. Несмотря на то, что Харальд был к тому времени уже христианин, и при нем христианство как раз очень прочно утвердилось в Норвегии, вот, он фактически был такой последний викинг. И помимо дочери Ярослава, он завел себе еще наложницу по имени Тору, от которой, собственно, и родились будущие короли Норвегии Магнус III и Олаф II. Именно они потом займут престол. Последнее известие о Элисиф и Елизавете относится к 1066 году. В то лето Харальд с дружиной отправился в Англию для того, чтобы завладеть королевством своего заморского тезки, англосаксонского короля Гарольда. Харальд и его войско высадились на английском берегу, и в битве при Стэмфорд-Бридже английская стрела впилась Харальду в горло. Войско его было на голову разбито, и в тот же день и час, как говорят саги, на Аркнейских островах умерла дочь Харальда Мария, а Елизавета и Ингигерд вернулись в Норвегию. То есть они сначала на некотором отдалении за ним плыли, вот, доплыли до Аркнейских островов, там, видимо, достало известие о поражении их мужа и о смерти отца и мужа, вот, и они вернулись на родину, точнее не на родину, а в Норвегию. О дальнейшей их судьбе ничего не известно. Вот, ну, а 1066 год, это, напоминаю, с этого сражения при Стэмфорд-Бридже началось как бы завоевание норманнов Англии, потому что в это время с другой стороны через Ла-Манш плыл Вильгельм незаконно рожденный. Вот это вот сражение с Харальдом обескровило войска англосаксонского короля Гарольда, и что позволило Вильгельму Завоевателю с его нормандскими рыцарями нанести ему поражение и завоевать Англию. Историографическая традиция Венгрии, средневековой Венгрии, говорит о женитьбе на русской, некой русской княжне венгерского короля Эндре I, который правил с 1046 по 1060 год. Опять же, тут даже венгерские источники не запомнили имя этой женщины, но по хронике польского историка 15 века Яна Длугаша она названа Анастасией. После того, как в 1060 году Эндре был свергнут с престола своим братом Белой I, Анастасия нашла убежище у германского императора Генриха IV, о котором скоро пойдет речь, и по преданию последние годы жизни провела в монастыре в одном в Штирии, в монастыре так называемом Адмонт. Вот, ну, вот, это очень эпизодическое такое сообщение, но тем не менее по косвенным признакам получается, что это тоже дочь Ярослава, о которой нет никаких известий ни в наших летописях. Вот, и видите, только очень косвенно знаем даже по западным хроникам. Вот, но зато во французских хрониках XI-XII века нет недостатка в известиях о самой знаменитой дочери Ярослава Мудрого, Анне Ярославне. То есть о браке французского короля Генриха I Капетинга с этой дочерью Ярослава. И это воистину самая необычная страница матримониальных отношений или матримониальных союзов как Франции, так и Руси. Ну, действительно, вот как бы два крайних государства Европы впервые соединились между собой династическим и политическим союзом. Ну, немножко о женихе, потому что тут надо знать некоторые тонкости. Каким образом Генрих I в своих поисках невесты забрался так далеко на восток? Дело в том, что вот поиском невесты на другом конце Европы Генриха подтолкнула боязнь кровосмешения, потому что к тому времени капетинги уже исчерпали все комбинации, собственно, браков с другими западноевропейскими государями. Эти отношения были настолько перепутаны, что за кого не посватайся, обязательно либо твоя двоюродная, троюродная сестра и так далее. А такие браки все-таки в католической церкви не одобрялись, хотя они порой случались. Ну, просто уже, как говорится, от необходимости. Ну, вот самому Генриху I фатально не везло в семейных делах. В 1033 году он обручился с дочерью германского императора Конрада II, которая через год умерла. Его второй брак с бронгшвейской принцессой был более продолжительным, но и она скончалась в 1044 году, так и не произведя, причем, на свет наследника. И вот на этом западноевропейские дворы полностью истощили свой запас невест, которые удовлетворяли притязательным запросам капетингов. И оставалось обратить свои взоры на восток, где правил могущественный русский князь. Надо сказать, что Древняя Русь, ну, князя Ярослава, она уже была широко известна в Западной Европе. Как сказано в слове о законе и благодати митрополита Илариона, это современник князя Ярослава, первый наш, собственно говоря, писатель, который известен, а слово о законе и благодати – это первое произведение русской литературы, дошедшие до нас. Так вот, в этом сочинении сказано, что земля русская в то время была уже ведома и слышима всеми четырьмя концами света. То есть слава о ней гремела по всей Европе и Византии. Итак, предложение заключить династический союз исходило от французской стороны. И в 1048 или 49 году в Киев прибыло посольство из Парижа, которое возглавлялось двумя епископами. Ярослав дал свое согласие на брак и отпустил послов назад во Францию вместе с дочерью и богатыми дарами. А 3 декабря 1050 года у Генриха и Анны уже родился сын Филипп. Вот начало этой истории было положено, как видите, вполне благополучно. Надо сказать, при жизни мужа Анна, как и подобало королеве, занималась преимущественно делами благочестия. Но это давняя традиция, она будет сохраняться, доживет практически до наших дней. Современные королевы тоже в основном не вмешиваются в политику, а заведуют какими-то благотворительными учреждениями, проектами и так далее. В частности, вот возвращаясь к Анне Ярославне, она основала под Парижем в местечке Сан-Лис аббатство святого Винсента, где до сих пор на его портале можно видеть ее скульптурное изображение. Кроме того, известно, что она привезла с собой во Францию знаменитое рукописное Евангелие. Знаменитое почему? Потому что оно было настолько красиво оформлено и так богато украшено, что его поместили в Реймс, в Реймский собор, где происходила много столетий коронация французских королей. И вот на этом славянском православном Евангелии французские короли давали клятву, принимали присягу. В общем, коронация происходила вот при помощи Евангелия, которое подарила Франции Анна Ярославна. Ну, надо сказать, происхождение текстов, там это такой достаточно дискуссионный вопрос. Оно написано, видимо, не полностью было в России, там дописано в других монастырях, возможно, чешских. Вот. Но сам факт тот, что во Францию его привезла именно Анна Ярославна. Мы эту книгу запомним, она... Что называется, это ружье выстрелит через 600 лет в другой истории. Папа Николай II, который сидел на престоле с 1058 по 61 год, посвятил Анне особое послание, в котором воздавал ей хвалу за ее благочестие, за ревность к делам церкви. Но вскоре французы с прискорбием убедились, что святейший отец, пожалуй, поторопился с похвалами. Дело в том, что в 1060 году Генрих умер. Регентство над малолетним их сыном Филиппом перешло к фландерскому графу Бодуэну, который был женат на сестре покойного короля. Таким образом, приходился ему свояком. И Анна тоже вошла в состав опекунского совета. Мы знаем об этом почему? Потому что ее подпись очень часто присутствует на документах того времени. Однако, по всей видимости, Анна желала большей власти, и потому спустя всего год после смерти Генриха I вышла замуж за своего вассала, могущественного сеньора Рауля де Крепи, графа де Валуа. Это был такой глава оппозиционной партии при дворе, оппозиционного дворянства. Для того, чтобы жениться на Анне, он развелся со своей второй супругой. Причем, поскольку официальных поводов для развода не было, он предъявил ей ложное обвинение в неверности. Партия графа Бодуэна всполошилась. Реймский архиепископ Жерве сообщал папе Александру I: «В королевстве нашем немалая смута. Наша королева вышла замуж за графа Рауля, что чрезвычайно огорчает нашего короля и более, чем стоило бы беспокоить его опекунов». Ну, то есть возникла вот такая внутридворцовая интрига. Дошло до того, что папа объявил брак Рауля и Анны незаконным, но супруги не прислушались к голосу церкви, к голосу папы. Это, в общем, в то время обычное дело. Светские государи вели свою политику, папа свою. Обычно побеждала сила. Но в данном случае сила была не на стороне папы. Поэтому Рауль и Анна продолжали жить вместе. И тогда папе не оставалось ничего другого, как прибегнуть к последнему средству, которое было в его распоряжении. Он отлучил Рауля от церкви. Но это тоже ничего не помогло. Анна и Рауль продолжали жить вместе. Жить-поживать, добра наживать. Ну, видимо, они действительно любили друг друга. Иначе трудно сказать, почему они так наплевали, в общем-то, на свое загробное существование благополучное. Но, кажется, после того, как граф Рауль в 1074 году скончался, вот, видимо, Анну все-таки отстранили от управления. Ну, правда, об этом можно судить только потому, что ее подписи после 1074 года ни на каких документах французских больше не встречаются. Что, видимо, говорит о том, что ей и не подавали на подпись больше документов. Хроника монастыря Флори начала XI века сообщает, что, похоронив Рауля, Анна вернулась на родину, якобы в Киев. Но, согласно другому французскому источнику, преданию, она упокоилась в основанном ею как раз монастыре святого Винсента. Что с ней произошло на самом деле, уточнить уже невозможно. Переходим к следующей, теперь уже по-настоящему трагической фигуре средневековой Руси, княжна Евпраксия Всеволодовна. К сожалению, наших летописцев ее судьба опять совершенно не заинтересовала, хотя сейчас вы увидите, что ее судьба как будто создана для исторического романа. И впоследствии действительно писатели писали романы о ее судьбе. Она была дочерью киевского князя Всеволода, это был младший сын Ярослава Мудрого, ну и, соответственно, сестрой Владимира Мономаха. По тогдашнему обычаю ее очень рано выдали замуж. Ну, обычно в Древней Руси, домонгольской, браки заключались для девушек в 13-15 лет, где-то в этот промежуток. Более того, об одной княжне известно, что ее, собственно говоря, обручили, когда ей было 8 лет. Вот. Но это не факт, что ее сразу, скорее всего, все-таки позволяли дожить дома до 12-13 лет и только потом отправляли к супругу. Вот. Ну, во всяком случае, о Евпраксии известно, что когда ей было 16 лет, ее первый муж, Генрих Длинный, уже умер. Это был саксонский марграф, тоже юноша, но, видимо, тогда очень часто умирали в молодом возрасте от какой-нибудь болезни. Так вот, Евпраксия, как известно, пошла под венец прямо из Кведленбургского монастыря. То есть, оказывается, ее сначала поместили в монастырь, где она около года изучала латынь, изучала католический катехизис. То есть, вот в данном случае это тоже интересный момент, впоследствии не будет повторяться. То есть, получается, что князь Всеволод разрешил своей дочери перейти в католичество. Вот впоследствии русские государи будут стоять твердо, чтобы их дочери, которые уезжают на Запад, они остаются православными. Вот это единственный случай известно, когда русской княжне позволили перейти в другую веру. И в этот же монастырь она удалилась после смерти мужа. Ну, казалось, ее ждет судьба вот такой юной вдовы и вечной монахини. Ну, это обычная судьба вдов, в том числе государыни. Но с ней случилось иначе. Все-таки она была слишком молода, 16 лет, и, видимо, слишком красива, потому что очень скоро на нее обратил внимание никто иной, как император Священной Римской империи Генрих IV, тот самый, чье имя уже звучало. Он тоже недавно к тому времени овдовел. И летом 1089 года они поженились, и княгиня Евпраксия превратилась в императрицу Адельгейду. Императрица Адельгейда. Вот ничего общего между ее именем и тем именем, которое она получила на Западе. Но очень быстро между супругами наступило охлаждение. Причем это охлаждение очень быстро приняло скандальные формы. Это одна из самых скандальных историй Средневековья. И в ней замешана русская женщина. А вот что сообщают под 1093 годом анналы пастыря святого Десибода. Король Генрих возненавидел королеву Адельхайду, свою жену, да так, что ненависть была еще сильнее, чем страсть, с какой он ее прежде любил. Он подверг ее заключению, и с его позволения многие совершали над ней насилие. Как говорят, он впал в такое безумие, что даже своего сына Конрада, это от первого брака его сын, убеждал войти к ней. Тот, впрочем, с негодованием отказался и впоследствии восстал против отца. Вот, но, как видите, история не просто неприглядная, а даже отвратительная. Некоторое время Евпраксия из стыдливости безропотно терпела все издевательства, а когда уже стало совсем не в моготу, она сумела бежать от своего мужа. Она бежала ко двору герцогини Тосканской Матильды и ее мужа Вельфа. На ее счастье, эти люди, а также тогдашний папа Урбан II, были ярыми врагами Генриха IV. Это было время как раз вот классического столкновения пап и императоров, если вы помните эту историю. Генрих IV, причем уже подвергался и отлучению, и вымаливал прощение. Помните, покаяние в Каноссе такое, да, есть выражение. Целых 3 дня он стоял перед папским замком в Каноссе на коленях, в рубище, для того, чтобы получить прощение. Вот. Но как только он его получил, сразу отправился в поход на Рим, выгнал папу. Ну, в общем, истории, да, такие были тогда веселые. Но вот этот папа Урбан II, памятуя историю, как Генрих IV выгнал его предшественника Гильдебранта, тоже боролся против Генриха IV, но уже более вот такими дипломатическими средствами. И вот Евпраксия Всеволодовна, императрица Адельгейда, стала настоящей находкой для этих людей, противников Генриха IV. Почему? Потому что с помощью ее они решили политически его, что называется, прикончить. В марте следующего 1095 года в городе Пьяченца, это Ломбардия, Северная Италия, на реке По, Урбан II собрал уже общий синод епископов Италии, Бургундии, Франции, Юга Германии. Позднее именно на этом соборе он обратится ко всем рыцарям Европы с призывом к первому крестовому походу. Но этому призыву предшествовала следующая история. Вот этот собор, переехавший в Клермон во Франции. Зачитаю опять документ этого собора. Сказано там: «На этом синоде королева Прокседа, это латинизированный вариант греческого имени Евпраксии, Прокседа, уже давно разлучившаяся с Генрихом, выступила перед господином папой и священным синодом с жалобами против своего мужа, от которого подверглась неслыханным грязным блудодеяниям. Ее жалобу господин папа и священный синод приняли весьма милостиво, ибо доподлинно узнали, что эти блудодеяния она не столько совершила, сколько потерпела по неволе. Поэтому она была милосердно освобождена от епитимии, налагаемой за подобные непотребства, тем более, что она нашла в себе смелость по собственной воле и публично исповедать свои грехи». Ну, в документах собора сказано в том числе вплоть до того, что Генрих IV якобы на ее обнаженном теле служил черные мессы, то есть впал в сатанинство. Но историки считают, что это все-таки уже такое, знаете, клеветническое обвинение, не имеющие под собой почвы. Ну, хотя в XIX веке историки придавали веру этому навету. Современные историки думают, что до такого не дошло. Действительно, этот собор, ну, стал, что ли, началом конца политической карьеры Генриха IV, потому что под такими тяжкими обвинениями его вассалы один за другим стали от него откалываться, переходить на сторону папы. И хотя ему удалось удерживать власть еще в течение 10 лет, но эти 10 лет его власть постоянно слабела. И в конце концов, в 1105 году его второй сын, будущий Генрих V, изменой заманил отца в крепость Бекельхайм и 31 декабря принудил его к отречению. После чего Генрих бежал в Льеж, где и умер в возрасте 55 лет, всеми забытый. А что касается Евпраксии, то она, получив полное отпущение своих невольных грехов, уехала обратно на Русь, где постриглась монахиня. Этот момент известен, то есть по нашим летописям записано, что она умерла в 1109 году и была похоронена в пещерах Киево-Печерской лавры. Вот такая, в общем-то, несчастная судьба. После татаро-монгольского нашествия наступает достаточно длительный разрыв отношений с Западной Европой. Такой период взаимного забвения. Возможно, следующей лекции мы как раз посвятим тому, как Европа открыла для себя новый свет на Востоке. Достаточно интересная история. Да, это открытие произошло в середине XVI века, в начале царствования Ивана Грозного, когда храбрый английский капитан Ричард Ченслор, отправившись на восток в пустоту, потому что на его картах за Норвегией была просто пустота, вот он плыл-плыл и приплыл в славный город Архангельск. Спросил, кто здесь живет, ему ответили, живут здесь русские люди. А где граница вашей страны? А границ у нашей страны нет, был ответ. Уже тогда, в общем. Вот. А правит нами великий государь Иоанн Васильевич. Вот его отправили в Москву. И после этого сразу же наступает невероятная любовь России и Англии друг к другу. На почве того, что Россия ведет Ливонскую войну, Англия нуждается в русской пеньке, потому что она ведет войну с Испанией. Против нее готовится вторжение непобедимой армады испанской. Так что Англии необходимо строить флот, а в России леса много и хорошего строевого леса. Поэтому любовь получается очень крепкой, очень долгой. Иван сразу же сватается к Елизавете, английской королеве Елизавете I. Получает такой вежливый отказ, тогда сватается к ее племяннице. Вот. Ну, а фактически при одном из его преемников, Борисе Годунове, опять уже сваты приезжают в Россию, сваты с Запада. Они добиваются руки дочери Бориса Годунова, царевны Ксении. Это была единственная дочь царя Бориса. По московским понятиям она была девушкой редкой красоты. Вот согласно описаниям, которые остались словесным, она была среднего роста, полнотела, румяна, кругла лицом, с черными глазами, длинными косами, как трубы, сказанные по плечам у нее. Тело ее было словно из сливок, говорит восторженный современник, а брови ее сходились. Вот такая красавица. Обладая приятным голосом, она прекрасно пела и, подобно брату, получила отличное воспитание. Сам царь Борис, надо сказать, не умел ни читать, ни писать, но к наукам питал большое почтение. И его дети получили образование, судите сами, какое. Ну, во-первых, его сын Федор, наверное, вы знаете, является первым фактически русским географом. Он начертил карту России первую. А Ксения изучала смысл семи мудростей – грамматики, диалектики, риторики, числительницы, то есть арифметики, геометрии, звездозакония, астрономии и музыки. То есть, видите, она была образована намного лучше многих наших современников с вами. Борис подыскивал ей иноземного жениха королевской крови. Но Борис хотел править долго, у него не получилось. Сначала его выбор остановился на шведском принце Густаве, изгнанном из своей страны. Густав Эриксон Ваза свободно разговаривал на пяти языках, в том числе на русском. Обладал недурными познаниями в химии. В свое время он даже слыл вторым Парацельсом. А Парацельс – это известный врач и химик своего времени. Годунов пригласил его в Россию, пообещав в приданое, если он женится на Ксении, Ливонское королевство. Ну, это королевство, правда, нужно еще было завоевать, но это уже дело было вторичное. Правда, Густав не согласился принять православие, и что еще хуже, не согласился расстаться со своей любовницей, которую привез с собой в Россию. Его удерживали здесь всеми правдами и неправдами, вот, стремясь все-таки добиться от него согласия на этот брак, но в конце концов он заявил, что спалит Москву, если Годунов его не отпустит домой. Пришлось отпустить. Ну, как отпустить? То есть домой его все равно не отпустили. Его сослали в Углич. Поселили его там в том самом Угличском дворце, где произойдет потом убийство, как вы знаете, царевича Дмитрия. И передали в его владение доходы с Углича. Другим женихом Ксении был датский принц Иоганн Шлезвиг-Голштинский, брат датского короля Христиана IV. Ну, судя по описаниям, это был умный, воспитанный юноша, который чрезвычайно полюбился царевне. Тот случай, вот видите, очень часто тогда возникали чувства между молодыми людьми, несмотря на то, что браки династические. Их брак уже считался делом решенным, но произошел трагический случай. Принца, по-видимому, погубило русское гостеприимство. То есть были такие пиры, его кормили так обильно, что в конце концов с ним что-то случилось. Короче говоря, он заболел и умер прямо в Москве. Ксения была безутешна, и летописец говорит, что слезы на ее глазах делали ее красоту еще более неотразимой. Известно о других матримониальных переговорах Бориса Годунова, в частности, с императором Священной Римской империи, который он тоже предлагал руку своей дочери, также с грузинским царем. Но ни одно из этих начинаний не было доведено до счастливого конца. Ну, а затем в 1605 году Борис внезапно умирает, а это начало смуты, на Москву движется названный Димитрий. Как вы, наверное, помните, семью Годунова растерзали, но Ксению пощадили. Ходили слухи, что сам Дмитрий будто бы польстился на нее, вот. Но уже Пушкин в примечаниях к своему Борису Годунову счел нужен сказать, это ужасное обвинение не доказано, и я лично считаю своей священной обязанностью ему не верить. Вот. Но вот художник Маковский, тем не менее, ему поверил, вот изобразил, как Ксению приводят на растерзание к Лжедмитрию. По другим известиям, в царствование Василия Шуйского Ксению постригли в одном из дальних монастырей под именем Ольги, а умерла она в 1622 году. Но надо сказать, что еще при жизни Ксении в народе ей приписывали песни. Одна из них дошла до нашего времени. Если вы смотрели фильм 1612 год, там использован этот плач Ксении, текст использован для создания саундтрека. Композитор Рыбников, исполнитель Звента Свентана. Прослушаем, да? Да бела пелипелица. Первая русская поэтесса. Ох, темне младе горя мы кати. Хоть от сыры дуполити мое гнездно разори. там еще долго продолжается, но смысл, кто не расслышал, сплачется малая птичка, белая перепелка, ох, тем не молодой горевати, хотят сырой дуб зажигать, и мое гнездышко разорите, мои малые дети побите, меня перепелку поймайте. Сплачется на Москве царевна, ох, тем молодой горевати, что едет к Москве изменник, и на Гришка от репьев растрига, что хочет меня полоните, а полонив меня хочет постричи, чернеческий чин наложите. А что едет к Москве растрига, да хочет тирем и ломати, меня хочет царевну поймати, и на устюжну на железную отослати в монастырь. Меня хочет царевну постричи, в решетчатый сад засадите, и на охте мне горевати, как мне в темную келью ступите. Вот такая жалостливая песня о своей судьбе. Ну, возможно, она, конечно, потом в народе несколько переделана была. И вот после Ксении в течение всего 17 века нет больше ни одного известия о династических союзах московских и европейских государей. Такому состоянию дел немало способствовало, собственно говоря, само положение русской женщины 16-17 веков. Но надо сказать, что вообще последние 5000 лет женщины переживали не лучшие времена, а судьбу московской женщины можно назвать незавидной даже по нашим таким непритязательным отечественным меркам. Тучи над ней, правда, сгущались постепенно. Так еще в Киевской Руси достоинство женщины охранялось, причем довольно строго, в том числе как с социальной, так и с религиозной стороны, что очень важно. Ну, например, в XII веке новгородский священник Кирик составил такие знаменитые среди историков вопросы, вопрошания Кирика, так называемые. Ну, они касаются различных вопросов, в основном такого благочестия, бытового благочестия, как поступать в тех или иных ситуациях священнику или мирянину. Так вот, один из вопросов, вопросы эти обращены к епископу Нифонту новгородскому. Один из вопросов формулируется так. Может ли священник служить в рясе или в ризе, заплатанной лоскутом от женского платья? Ну вот епископ Нифонт был человек прогрессивный для своего времени, и он ответил так. А чем же погана женщина? Почему, собственно, нет? Вот. Но зато у русских книжников 16-17 веков были в большой части изречения Солона, ну, древнего мудреца афинского, говорившего, что мудрец ежедневно благодарит богов за то, что они создали его греком, а не варваром, человеком, а не животным, мужчиной, а не женщиной. И Аристотеля, учившего, что гражданам предоставлена полная, ну, гражданам, то есть мужам, полная власть над детьми, рабами и женщинами. Ну, древнеязыческая мудрость перемешивалась еще с христианским религиозным представлением о том, что Ева была виновницей человеческого грехопадения. И надо сказать, что восточное христианство с его вот таким аскетическим монашеским идеалом взирало на женщин чрезвычайно сурово. В сознании людей Московской Руси прочно укоренилось мнение византийских богословов о том, что Ева – существо 12 раз нечистое. Это соблазн, а то и прямое орудие дьявола. И вот с этим нечистым существом, собственно говоря, особенно не церемонились. Жизнь москвички 16-17 веков, ну, нередко была таким беспрерывным рядом истязаний. С молоду от суровой власти отца, впоследствии от тяжелой руки мужа. То замужество она своего нареченного большей частью в глаза не видела, благодаря чему свадебное пожелание любви до совета очень редко находило свое воплощение в последующей семейной жизни. Жена, по сути, превращалась в домашнюю служанку. Она шагу не могла ступить без позволения мужа. Ну, Домострой известный, да, сборник религиозно-нравственных хозяйственных поучений, знал только одну личность – отца, точнее, хозяина дома. А все остальные домочадцы, как то жена, дети, слуги, рабы, это были как бы продолжение его личности. Они не были самостоятельными личностями. Они, так сказать, жили благодаря тому, что жив хозяин. Именно он наделял их, так сказать, всеми атрибутами человека и личности. То есть он имел над ними почти абсолютную власть. И вот глава семейства, согласно Домострою, должен прежде всего внушать страх домочадцам. Без этого не мыслилось тогдашнее воспитание. Нагонялся этот страх кулаком, плетью и, в общем, чем под руку попадется порой. Ну, а народная благоглупость гласила: «Люби жену как душу, тряси ее как грушу». Не было помину даже об удовольствиях жены, то есть она фактически часу не могла просидеть в безделии. В то же время песни и пляски сурово преследовались. Ну, фактически она постоянно должна была заниматься или домашней работой, или рукоделием. Более того, Домострой предписывает, даже если приходила к ней гостья, она с ней говорить могла не обо всем, что хотела, а вот предписывались темы. Говорить следовало, как добрые жены живут, как дела ведут, как дом строить, как детей и служак учат, и как мужей свои слушают, и как с ними спрашиваются, и как повинуются им во всем. Шаг вправо, шаг влево. До свидания. Приходите в следующий раз, когда поумнеете. Ну, в одном только случае самостоятельность женщины являлась законной и неоспоримой, когда она оставалась так называемой матерою-вдовою, то есть вдовою матерью сыновей. Но если вдова была бездетна, то она поступала в разряд так называемых церковных людей, иначе говоря, убогих людей, нищих, увечных. В их число зачислялась и вдовая бездетная женщина. Она тоже нуждалась, ну, то есть она уже не была самостоятельной личностью, она нуждалась в такой благотворительности со стороны церкви и общества. Но у простолюдинок оставалась хотя бы личная свобода, свобода передвижения. А вот у женщин из знатных семей не было даже ее. Всю свою жизнь они проводили на женской половине дома, в тереме так называемом. Надо сказать, что московский терем не имеет ничего общего с восточным гаремом. То есть держать женщин взаперти русским людям предписывал не ревность самца, там, не вековой уклад быта, а сложившийся идеал христианского благочестия и, во-вторых, боязнь греха, соблазна, порчи с глаза, ну, предрассудки отчасти. И вот уже в начале XVI века имперский посол Сигизмунд Герберштейн, который посетил Москву в царствование Василия III, записывает следующее. «Состояние женщин самое плачевное. Женщина считается честной только тогда, когда живет дома взаперти и никуда не выходит. Напротив, если она позволяет видеть себя чужим и посторонним людям, то ее поведение становится зазорным. Весьма редко позволяется им ходить в храм, а еще реже в дружеские беседы, разве уже в престарелых летах, когда они не могут навлекать на себя подозрения». Ну, царицы и царевны, конечно, были избавлены от вот этих прелестей супружеской жизни простолюдинок, о которой я остановился. Однако и им было далеко до полного счастья, потому что царские дочери вот в 17 веке фактически были обречены на безбрачие. Я на этом моменте уже останавливался. Вот начиная с 17 века русские цари категорически запрещают своим дочерям менять веру. И обычно на этом пункте брачного договора и заканчивались те немногие попытки посвататься за русскую царевну каких-нибудь заморских принцев. Как только доходило до вопроса о перемене веры, отцы этих царевен стояли на своем, только православие, менять не будем, ну и все. Соответственно, те принцы или там короли, которые сватались, у них тоже, так сказать, были свои принципы. И от пап того времени тоже невозможно было получить разрешение на то, чтобы жена какого-то короля была бы не католичкой, допустим. Поэтому вся жизнь царицы царевен 17 века проходит и заканчивается в тереме. Точнее, проходит в тереме, заканчивается большей частью в монастыре. По достижении определенного возраста они постригались монахини. Жены и дочери царя жили в строгом уединении, проводя дни частью в молитве и посте, частью в рукоделии, комнатных забавах с сынными девушками. Из мужчин только патриарх и мужчины самого ближнего круга могли их видеть. А врачи, допустим, в случае надобности допускались к ним, ну, так сказать, между врачом и больной царевной опускались занавес. Вот он просовывал туда руку, допустим, чтобы пощупать пульс, на эту руку еще клали платок, и он тогда только налагал свои пальцы на ее пульс и щупал, что нужно было. В церковь они ходили скрытыми переходами, стояли там в специально огороженном пределе. Ну вот художник Рябушинский, известный своими картинами из жизни, из быта московских людей 16-17 века, изобразил вот московские боярни, которые, значит... Выход в церковь, это был такой, знаете, большое событие в их жизни. Наконец-то можно покинуть дом, пройтись по улице, посмотреть на людей, себя показать. Но, что касается царевен, в отличие даже от боярынь, боярина еще могла пойти сама, а царевны шли только скрытыми переходами, стояли вот в специально огороженном пределе, и участие даже в придворных празднествах им было строго заказано. Если их отец, ну, царь умирал, допустим, Алексей Михайлович, то вот его 8 дочерей шли за его гробом, за его телом по улице, но вокруг них, опять же, девушки несли такие запоны, то есть суконные холстяные такие высокие полотенца на палках, которые их полностью загораживали от толпы. То есть они находились в таком огороженном пространстве. И все равно ни их никто не видел, ни они никого не видели. Вот, так что народ знал единственно их по именам, которые возглашались при многолетии царственному дому. Ну, впрочем, неудержимое стремление москвичей 17 века к новшествам сказалось и на быте московских женщин. И уже в конце 17 века В кремлевских палатах появляется удивительная царевна Софья Алексеевна, чье правление становится вот таким своеобразным прологом к женскому царству XVIII века. Ну и, наконец, с восшествием на престол Петра резко меняется династическая политика. Правда, первый династический эксперимент Петр ставит не на своей семье, а на семье своего сводного брата Ивана V. Ну, это младший из 5 сыновей Алексея Михайловича от его первой супруги Марии Ильиничны Милославской. Это был сводный брат Петра I. Сначала они были соправителями. И вот, да, этот Иоанн V был женат на боярине Прасковье Федоровне Салтыковой. Салтыковой очень знатный род. И после смерти Иоанна V, он такой был болезненный юноша, практически не принимал никакого участия в управлении, хотя был старше Петра. После его смерти в 1696 году суровая и властная Прасковья, царица Прасковья, сама растила и воспитывала 3 дочерей – Екатерину, Анну и Прасковью. Ну, главное внимание, естественно, уделялось хорошему питанию. Мамушки и нянюшки так закормили царевин, они выросли такими полными, статными девами. Росли они в молодости в атмосфере суеверий, предрассудков, верили в колдунов, вещунов, приметы, чудеса, ну, в общем, все как положено московской женщине того времени. Но уже в соответствии, когда Петр начал проводить свою политику, в том числе и в области образования, их стали обучать истории, географии, чтению, каллиграфии. Вот. Но надо сказать, правда, что эти знания оставляли желать лучшего. Ну, в частности, Москву они всегда писали «Москва», но, в общем, там в их письмах всецело господствует фонетика. Как слышим, так пишем. К своим дочерям Прасковья Федоровна относилась по-разному. Скажем, если старшую Екатерину величала свет Катенькой и любила до самозабвения, то к средней Анне, так ее, в общем, откровенно не любила, а к младшей Прасковье вовсе была равнодушна. Поэтому, когда Петр предложил ей выдать одну из этих дочерей за герцога Курлянского, она решила оставить при себе свет Катеньку, любимую, и отправила за границу Анну, среднюю, нелюбимую. И вот осенью 1710 года Анна Иоанновна была обвенчана с Фридрихом Вильгельмом, герцогом Курлянским. Ну, это был такой розовощекий нежный юноша, близкий родственник прусского короля. Союз с Курляндией тогда имел для Петра большое значение. Петр только что выиграл Полтавскую битву и начал активно отнимать у шведов Прибалтику. Курляндия была очень важным плацдармом в этом смысле. Вот. Ну и кроме того, Курляндия имела хорошие порты, которые можно было использовать как для русской торговли, так и для русского флота. Свадебные торжества продолжались 2 месяца. Царь лично спаивал жениха до состояния, как он сам выражался, пьяного немца. Поверьте, это ужасное состояние. Вследствие этого супружеская жизнь Анны Иоанновны продолжалась очень недолго. Закончились 2 месяца пиров. Фридрих Вильгельм с Анной выехали из Петербурга, проехали 40 километров, и Фридрих Вильгельм скончался. Ну, виновато ли здесь угощение, опять же, или простуда, остается неизвестным. Но Анна, естественно, хотела вернуться домой, вот, но Петр был, как вы знаете, мужчина суровый, он приказал ей ехать дальше, занимать престол, ни о каких не помышлять возвращениях домой, потому что Анна должна была обеспечить русские интересы в Курляндии. Анна поселилась в Метаве, это была столица герцога Курлянского, ныне это латвийская Елгава. Там же разместили полк русских солдат во главе с генералом Пестужевым и решили снова выдать Анну замуж. Анна в образе герцогини Курлянской. Главным претендентом Анны в то время оказался знаменитый полководец Мориц Саксонский. Это был внебрачный сын польского короля Августа II Сильного. Это был одновременно саксонский курфюрст, польский король. Его называли еще и саксонским Геркулесом. Ну и поговаривали о том, что он имел около 1000 внебрачных детей. Около 1000, да. Вот одним из таких внебрачных детей был Мориц Саксонский, прославившийся во время 13-летней войны. Одновременно с Северной войной в Европе шла 13-летняя война между европейскими государствами за испанское наследство. Мориц Саксонский служил тем, кто больше заплатит, французам, австриякам, полякам. И только Венере он служил бескорыстно и не менее усердно. Но вот его неотразимая внешность и молва о его любовных подвигах Анне очень нравилась. А именно это ее, так сказать, зацепило, произвело впечатление. Он ей понравился. Она захотела такого красавца захомутать. Вот. Но тут, опять же, судьбу молодых, что называется, мешалась политика. Потому что в то время Петр уже был озабочен не судьбой Анны, а судьбой своей собственной дочери Елизаветы, тогда еще маленькой. Он подыскивал женихов подходящих. Вот был один такой момент, когда Морец Саксонский показался Петру возможным кандидатом. И под этим предлогом все, так сказать, подступы к Анне были перекрыты. Морецу Саксонскому дали понять, что будет лучше, если он это направление забудет в металлу. Ну и Морец Саксонский сразу охладел к Анне Иоанновне и стал проявлять глубокий интерес к Елизавете Петровне. Ну, правда, у него, как мы увидим, ничего не получилось. Анна напрасно писала ему слезные записки. В Петербург тоже писала, просила, так сказать, или вернуть ее, или поскорее разрешить выйти замуж за милого ей сердцу избранника. Вот. Но на все просьбы получала решительный отказ. Да, к этому времени Петр уже умер. В империи российской правила его жена императрица Екатерина I, и Анна не знала, что Екатерина имела тайный план передать герцогство Курлянское своему любимцу, фавориту Меншикову, который, собственно говоря, в свое время и обеспечил ей переход из своей постели в постель царя. Она этого, естественно, не забыла. Морицу было объявлено, что русские принцессы не выходят замуж за лиц сомнительного происхождения, а он, как мы помним, был внебрачным сыном. В общем, на этом эта история окончательно окончилась. Да, Александр Меншиков приехал в Метаву, пытался склонить курлянское дворянство к тому, чтобы его именно избрали курлянским герцогом. Это дало бы ему право взять за себя Анну. Но по каким-то причинам курлянское дворяне не хотели видеть Меншикова во главе своего государства. Он даже грозил, что ведет в Курляндию 20-тысячную армию, грозил, что весь сейм курлянский вместе с председателем отправится в Сибирь. Ничего не помогало, те стояли на своем, в конце концов Данилыч отступил. И вот с этого момента и о Курляндии забывают, и об Анне забывают, потому что никаких интересов больше там у России на тот момент, значит, не прослеживалось. И вот в этой провинциальной метавской дыре Анна Иоанновна живет следующие 19 лет, самый цвет своей жизни. Чтобы удержать, содержать свой маленький двор, вот, она вынуждена выпрашивать деньги, ну, в общем, живет на положении бедной родственницы, постоянные просьбы в Петербург прислать рублишко другой на содержание. Вот. Но, с другой стороны, благодаря вот нероскошной жизни она стала женщиной такой расчетливой, волевой, ну, что-то сумела из этого вынести. Что касается сердечных дел, то вначале она нашла утешение в объятиях генерала Петра Бестужева, который возглавлял вот этот русский корпус, введенный в Метаву еще при Петре. А с 1727 года возле нее все чаще появляется высокий, ловкий кавалер, курлянский дворянин Эрнст Иоганн Берон. В этом страстном охотнике, любителе лошадей, собак, Анна нашла преданного друга, пекущегося о ее интересах, и также, вероятно, свое личное счастье, потому что, в общем-то, она не расставалась с ним впоследствии до самой своей смерти. Правда, для России Берон, как вы знаете, стал истинным несчастьем, символом чужеземного засилья и самодурства. Что касается Анны, то освобождение для нее настало в 1730 году, когда умер Петр II, внук Петра I. Произошла известная интрига с Верховным Советом, куда они собирались, решили все-таки пригласить Анну, заставив ее, правда, подписать некие пункты, фактически первую конституцию на Руси, ограничивающую самодержавную власть. Вот. Но, приехав в Петербург, Анна эти пункты порвала при поддержке мелкопоместного дворянства, которое съехалось в Петербург по поводу смерти Петра II. Вот. Объявила себя самодержавной императрицей. С этого момента она, как бы, из нашего поля зрения исчезает, ее судьба благополучно все-таки устроилась, но уже в Петербурге. Вернемся к ее сестрам. Старшенькая Екатерина Иоанновна. Черед до нее дошел в 1716 году. Перед этим русские войска вступили в Мекленбург-Шверенское герцогство. Оно было расположено на севере современной Германии. И между царем и мекленбургским герцогом Карлом Леопольдом наладились весьма дружественные отношения. Интерес был взаимный. Для России, опять же, удобный плацдарм в войне, которая все еще продолжается. А Карл Леопольд был чрезвычайно такой склочный человек. Он поссорился со всем своим дворянством. Постоянно с ним враждовал. Вот. И он желал, чтобы Петр обеспечил своей военной силой его власть. И вот в 1722 января 1716 года в Петербурге подписывается союзный договор, согласно которому Карл Леопольд берет себе в супруги племянницу Петра I, Свет Катеньку, а Петр со своей стороны обязывается вооруженной рукой обеспечивать герцогу и его наследникам безопасность от всех покушений, как внешних, так и внутренних. И сразу же после Пасхи 1716 года Петр едет в Данциг, где и происходит обручение молодых. Ну, давайте скажем несколько слов о невесте. Екатерина Иоанновна, молодая жена герцога Мекленбургского. По меркам того времени, когда замуж, как я говорил, выходили в 13-15 лет, она была уже, ну, не то чтобы старой девой, но засидевшейся в девках. Ей было 25. Вот, но ей повезло. Жениху было 38, он не привередничал. Вот, ну, правда, точнее как, он привередничал. Он вообще-то хотел Анну, которая была помоложе, посвежее своей сестры. Вот, но Анна, как вы знаете, предназначалась другому. Вот, поэтому, ладно, Катя так Катя. Это был исключительно политический брак, потому что, согласно мемуарам, документам, которые остались, Карл Леопольд уже тогда так через губу на нее смотрел даже во время свадебных торжеств. Его останавливало только то, что рядом был дядюшка Петр I. При ней он не смел со своей женой обращаться так, как он потом с ней начал обращаться. Вот. Но как только они расстались, я имею в виду Петр I и Карл Леопольд, разъехались по своим владениям, сразу же Екатерина Иоанновна почувствовала, что муж ее не любит. Вообще, жизнь ее до брака была, по-видимому, вполне счастливой, потому что, в отличие от своих сестер, от других москвичей, которые тосковали на вот этих болотистых, неприветливых берегах Невы, нового города, где не было ничего, кроме грязи, кроме этих болот поначалу, каменных домов, к которым русские люди не привыкли, всегда в деревянных даже цари жили фактически. Вот, поэтому многие там тосковали в Петербурге, а вот Екатерина не тосковала. Вообще, когда на многих русских женщин 18 века смотришь, вот такое создается впечатление, что русские женщины 17 века, как будто вот они ждали этих петровских реформ и вот дождались, и сразу их так понесло. Ну вот в 1717 году выходит в свет специально по велению Петра I такая первородная немецкая книжка «Юности честное зерцало. Как подобает себя вести молодым людям благородного происхождения». Вот. Ну и туда от себя кое-чего добавили, сообразно, так сказать, местному колориту. Так вот, составители этого кодекса поведения молодежи были вынуждены предупредить девиц, чтобы они, несмотря вот на открывшиеся перед ними возможности светского общения, ассамблеи, маскарады, балы, они соблюдали скромность и целомудрие, не носились бы по горницам, не садились к молодцам на колени, не напивались бы допьяно, не скакали бы разиня пазухи по столам и скамьям, и не давали бы себя тискать, как стерву, по всем углам. Это буквальные, так сказать, слова из этого документа. Ну, из чего можно судить, вот, что значит вырваться из этого домостроя. Причем вот эти правила тоже были написаны как будто для Екатерины Иоанновны, которая, судя по всему, была женщина, что называется, без комплексов. Ну, во всяком случае, ходили тогда очень упорные слухи, что ее прелестями пользовался в том числе и грозный дядюшка Петр Алексеевич. Но это, правда, только слухи. Отправляя племянницу под венец, Петр дал ей краткую, как военный приказ, инструкцию, как ей надлежит жить за рубежом. Зачитываю. «Веру и закон в ней же родилася, сохрани до конца неотменно. Народ свой не забуди, но в любви и почтении имей паче прочих. Мужа люби и почитай яко главу, и слушай его во всем, кроме вышеописанного». Переходим к самому мужу, Карлу Леопольду. Ну, о любви к мужу, конечно, речи не шло, как я уже сказал, потому что Карл Леопольд вообще не вызывал ни у кого каких-то добрых чувств. Подданные его вот ненавидели из-за его склочного характера, он их постоянно притеснял, они, соответственно, постоянно там или бузили, или поднимали восстание, или находились в оппозиции. В общем, по всем отзывам современников, был он грубый, неотесанный, деспотичный, капризный человек. И к тому же страшный сквалыга, он никогда не отдавал долгов. И вот после отъезда царя он уже не скрывал своей неприязни к молодой жене. Тем более, что очень скоро выяснилось, что союз с Петром, политический союз с Петром, никаких выгод ему не принесет, потому что этот союз вызвал такую бурю международную. Мекленбургское герцогство было предметом притязаний многих других европейских стран. И поскольку туда, значит, проникли русские войска, вот это вызвало очень большое беспокойство в Европе. И в конце концов Петр почел за благо вывести оттуда этот экспедиционный корпус для того, чтобы не ссориться с другими европейскими государями. Так что фактически он не смог защитить Карла Леопольда от его подданных. И, судя по всему, Екатерина Иоанновна очень страдала, потому что это видим по письмам ее матери, царевны Прасковьи Федоровны, которая умоляла Светкатюшку в письмах: «Печалью себя не убей, не погуби и души». Ну, то есть, видимо, Катенька, соответственно, в своих письмах жаловалась ей на какие-то очень печальные события, в которых она участвует. Вот. Ну, правда, по переписке самой герцогини Екатерины Иоанновны видно, что поначалу она не стремилась убежать от своей судьбы, ну и боялась ослушаться грозному дядюшку царя. 7 декабря 1718 года в Ростоке она родила принцессу Елизавету Екатерину Христину, которая позже, уже по приезду в Россию, получила имя Анна Леопольдовна. Наверное, тоже вам известно. Это будущая мать знаменитого шлиссельбургского узника, несчастного Иоанна VI. Между тем, дела Карла Леопольда шли все хуже и хуже. Объединенные войска германских государств выгнали его из его герцогства. Он теперь вместе с женой околачивался в Вене по гостиницам, ища управы на своих врагов и взбунтовавшихся подданных. Но ничего у него не получалось. В конце концов, в 1722 году Петр I, уступая просьбам царицы Прасковьи, матери Екатерины, которая к тому времени уже была стара, немощна и больна, вот, он, значит, согласился позволить, что ли, матери и дочери увидеться перед кончиной. Мекленбургская герцогиня наконец-то вернулась в Россию. И уже навсегда. О том, как проживала Екатерина Ивановна с дочерью все годы после возвращения из Мекленбурга, известно очень мало. Вот. Но, судя по всему, она быстро пришла в себя, быстро опять вернула свой веселый нрав. Но, во всяком случае, испанский дипломат, герцог де Лирия, описывает ее поведение в Петербурге следующим образом. «Герцогиня Мекленбургская – женщина с необыкновенно живым характером. В ней очень мало скромности, она ничем не затрудняется и болтает все, что ей приходит в голову. Она чрезвычайно толста и любит мужчин». А что не любить? Хоть куда женщина? Позднее, знаете, если помните, у фон Визина в «Бригадире» про одну из таких женщин сказано: «Толста, толста, проста, проста». Вот примерно из таких женщин была Екатерина Ивановна. Но правда, она при своем дворе завела один из первых в России театр крепостных актеров. Впоследствии она тайно сожительствовала с офицером флота князем Михаилом Белосельским. Вот, но тот уже после ее смерти повел себя нескромно, стал много болтать об их, так сказать, житии и был сослан на Урал. Ну, сама Екатерина Ивановна умерла в 1733 году. Переходим к дочери самого Петра I, Елизавете. В 1716 году, в том же году, в котором Екатерина Ивановна поехала в Мекленбург, сам царь предпринял большое путешествие на Запад, второе. Первый раз большое путешествие, как вы помните, он добрался до Голландии и Англии. На этот раз его целью был Париж. На этот раз Петр ехал за границу, в том числе и в качестве свата. Он хотел установить тесный союз тогда с Францией, ему было это полезно. Для чего намеревался выдать одну из своих дочерей, 8-летнюю Елизавету, за 7-летнего наследника французского престола, будущего Людовика XV. Петр путешествовал на этот раз под своим именем в сопровождении свиты из 60 человек. Прием русского посольства состоялся 7 мая в Лувре. Петр, увидев хорошенького белокурого Луи, вмиг позабыл об этикете и в порыве нежности подхватил царственного ребенка на руки, затормошил, зацеловал. Но если помните, в свое время у Путина был подобный эпизод, он тоже чмокнул мальчика в пузик, что, в общем-то, вполне нормальная реакция, когда видишь хорошенького мальчика. Своими впечатлениями от встречи Петр поделился в письме к императрице Екатерине. «Объявляю вам, что в прошлый понедельник визитовал меня здешний королище, который пальца на два больше нашего Луки». Это придворный карлик. То есть его величество изволит шутить, видите, в данном письме. «Дитя зело изрядное образом и станом, по возрасту своему довольно разумен». Ну, затем Петр, не теряя времени, отправился осматривать Париж, знаменитую столицу Европы. Париж с его тогдашним полумиллионным населением был третьим по величине городом Европы после Лондона и Амстердама. Треть горожан составляли нищие, воры, проститутки, то есть самое дно. Среди первых впечатлений, которые Петр делится, это нестерпимая вонь на улицах, грязь, поскольку мусор, человеческие испражнения, кишки животных забитых, все это выбрасывается на улицу, засыпается соломой. Вот и вся гигиена. Можете представить себе этот запашок, который стоял на этих тесных парижских улочках. В дни, когда Петр разгуливал по Парижу, в Бастилии содержался 22-летний юноша по имени Вольтер. Правда, тогда он еще назывался просто Мари Ароя. Вольтер он возьмет чуть позже, этот псевдоним. Но он искупал тогда свой небольшой грешок. Ему вздумалось в стихах позабавиться над любовницей регента герцога Орлеанского, герцогини Берийской. Он по ней прошелся, по ее нравственности, и, соответственно, пошел исправляться. Просидел несколько месяцев в Бастилии. Ну и Петр, конечно, не мог знать, что этот легкомысленный юноша спустя 40 лет напишет первое историческое исследование о нем, знаменитую историю Петра Великого, которая закажет Вольтеру русское правительство во времена Елизаветы Петровны. После Парижа Петр проехался по городам Франции, в том числе заехал в Реймс, зашел в собор. Его внимание привлекло большая книга на алтаре, Евангелие, роскошная. Он спросил, что это за книга. Ему сказали, не знаем, давно уже никто не может ее прочитать. Незнакомый язык. Петр открыл, начал читать. Это было церковнославянское Евангелие, привезенное Анной Ярославной. Вот так вот встретились. Неожиданно. Что касается брака Елизаветы и Людовика, то он так и не состоялся. Наверное, и к лучшему, потому что Россия бы потеряла хорошую императрицу, вот, а во Франции стала бы одной несчастной королевой больше. Вы, наверное, без меня знаете, кто такой был Людовик XV, каков был его нрав. Достаточно того, что он сказал знаменитое «После нас хоть потоп». Вот. Но вообще он многое потерял, потому что вот Елизавета Петровна в 18 была чудо как хороша. Другую свою дочь, старшую сестру Елизаветы, Анну, царь в 1724 году посватал за галштинского герцога Карла Фридриха. Свадьба их состоялась уже после смерти Петра Великого в 1725 году, и плодом этой свадьбы стал будущий император Петр III, родившийся в 1728 году в Киле. Вот так, видите, завязался еще один узелок династический, разрубать который пришлось уже при помощи переворота 1762 года. И вот начатая таким образом брачная экспансия, так сказать, была рассчитана на далекое будущее. Петр считал очень важным для Романовых влиться в вот эту европейскую семью монархов. Это было, собственно говоря, для Петра символом, что ли, признания европейскости России. То, что Россия – это точно такая же европейская держава. И сам, когда он примет, тем более, титул императора в 1721 году, вот, ему нужно было, чтобы этот титул признали и другие государи Европы, что и произошло. И вот преемники Петра с таким успехом развили эту экспансию, что в последнем российском императоре Николае II была уже совершенно там какая-то незначительная капля, собственно, русской крови. Отекла в нем, да, в основном кровь других европейских династий, прежде всего германских. Это, кстати, стало причиной вот страшного несчастья в его семье, гемофилии, наследника Алексея, которая, собственно говоря, одна из заметных причин свержения монархии в России, почему все так произошло. Мы же перейдем к следующей россыпи великих русских княжон, которые расселись по европейским тронам уже в XIX веке. Это были дочери императора Павла. Великая княгиня Екатерина Павловна, внучка великой Екатерины, была названа так в честь бабушки. Она росла веселой, красивой девочкой, любимицей всей семьи. Ее называли красой царского дома, красой России. Александр I обожал сестру, считал ее не просто родственницей, не просто сестрой, но близким другом своим. Женщина вообще была умная. Державин посвятил ей одно из своих восторженных посланий. В нее был горячо влюблен генерал Петр Иванович Багратион. Популярность Екатерины доходила до того, что в 1807 году, после проигрыша Наполеону, после заключения мира в Тильзите, был даже в некоторых кругах петербургский, ходил такой план смещения Александра I и передачи короны Екатерине Павловне. В 1807 году за эту красавицу посватался Наполеон, который в то время тоже искал выходы как бы династической, в том числе признания своей императорской короны. Но вот русский двор ответил отказом, и тогда он только обратился к австро-венгерскому двору, где ему не отказали. Мария Луиза стала его женой. А Екатерина Павловна, причем отказ пришел не от Александра, а Екатерина Павловна сама отказалась выходить замуж за Наполеона, ни под каким соусом. Вот, сказала, что она скорее выйдет за дворцового истопника, чем за тирана. Терминология была такая. И во избежание международного скандала ее срочно выдали за двоюродного брата, принца Георга Ольденбургского. Он был назначен губернатором, генерал-губернатором трех тогдашних лучших российских провинций – Тверской, Ярославской и Новгородской, и главным директором путей сообщения. На этих должностях Георг показал себя с самой лучшей стороны. Он, в частности, учредил в Петербурге институт корпуса инженеров, который готовил специалистов-путейцев, которые впоследствии развивали российскую инфраструктуру. Сама Екатерина Павловна, будучи замужем за принцем Альденбургским, жила в Твери в так называемом путевом дворце. Путевой дворец, наверное, знаете, это дворец, в котором останавливались государи, когда ехали, допустим, из Петербурга в Москву, посерединке в Твери они останавливались, или на Богомолье, ну и так далее. Вот здесь, во дворце Екатерины Павловны, Карамзин читал императору Александру I отрывки из своей истории. Здесь же, по предложению Екатерины Павловны, он написал знаменитую такую записку о старой и новой России, которую великая княгиня передала своему державному брату на тему, что делать. В 1812 году, с началом войны с Наполеоном, Екатерина Павловна активно поддержала мысль о созыве народного ополчения и на свои средства из своих уездных крестьян учредила, сформировала егерский великой княгини Екатерины Павловны батальон, который участвовал практически во всех сражениях, как в России, так и в зарубежных походах. Причем сама она тоже сопровождала Александра I в зарубежные походы вместе со своими детьми. И более того, принимала участие в некоторых совещаниях, а во время Венского конгресса 1815 года подавала политические мнения царю, как следует поступить. Ну, делала она так потому, что ее муж, принц Георг Альденбургский, в 1812 году умер от горячки. Поэтому она осталась вдовой, 24-летней вдовой с двумя маленькими сыновьями. И вот уже через 4 года, в 1816 году, состоялся ее второй брак с принцем Вильгельмом Вюртембергским. А через полгода она стала и королевой Вюртембергской, потому что он вступил на престол. Сделавшись государыней Вюртемберга, Екатерина Павловна наконец смогла вовсю проявить свою деятельную натуру, видимо, унаследованную от своей великой бабки. Она занимается всем – благотворительностью, просвещением народа, создает центры трудоустройства, организует судные кассы и много других полезных дел делает. Причем о правителях Вюртемберга слава идет уже по всей Европе, и к ним приезжают посоветоваться, качество управления перенять. Екатерину Павловну начинают цитировать при многих дворах, а цитируют такие ее выражения. «Доставлять работу важнее, нежели подавать милостыню. Сначала надо дать образование населению, потом проводить реформы». Согласитесь, опыт ее не устарел. В Вюртемберге она создает институт для девиц по типу Смольного института в Петербурге. А когда общественность предложила дать институту ее имя, она отказалась, ведь ею еще так мало сделано. Ее, надо сказать, обожали все, и супруг, и народ, общество, дети. Всю свою жизнь она гордилась, что русская. Умерла она скоропостижно в 1819 году, не дожив до 32 лет. Ее безутешный муж основал по такому случаю на горе Ротенберг православную церковь, где до сих пор покоится ее прах. И надо сказать, что память об этой женщине бережно хранят в Германии, отмечают юбилейные даты ее жизни. А одна из ее дочерей, София, стала впоследствии королевой Нидерландов. Сестра Екатерины Павловны, великая княгиня Мария Павловна, была третьей дочерью Павла I. В отличие от своих сестер, она, в общем-то, не блистала красотой, своим поведением скорее напоминала мальчишку, но, с другой стороны, была чрезвычайно талантлива и обладала недюжиной волей с самого детства. Эти качества она проявила с первых же шагов взрослой жизни. Ну, естественно, судьбу великих княжон родители решали, руководствуясь, прежде всего, политическими соображениями. И когда Марии исполнилось 17 лет, к ней посватался принц Карл Фридрих Саксон-Веймарский. На родительском совете ему решено было отказать. Ну, княжество было маленькая, сам жених вроде не отличался умом и сообразительностью особым. И тут Мария проявила характер. Она решительно настояла на свадьбе, почему-то ей как раз жених понравился, и стала хозяйкой Веймара. Жених, кстати, был внешне весьма недурен. В те годы Веймар называли германскими Афинами. Это был такой своеобразный культурный центр, где проживал Гёте, где творили Шиллер, Лист, кипела театральная, научная жизнь. Мария Павловна сразу оказала в центре внимания веймарцев. Все оценили ее ум, образованность, способность к живописи, музыке, сочетание твердости духа, доброты. Она не только покровительствовала искусству, но и поставила благотворительность, по выражению Гёте, на царственную высоту. То есть строила больницы, приюты, помогала нуждающимся. А в 1813 году, во время заграничного похода русской армии, она заложила все свои драгоценности и на эти средства основала госпиталь для русских воинов раненых. Гёте писал: «Она в своем благородном рвении тратит много сил и средств на то, чтобы смягчить страдания народа». Гёте, кстати, стал ее другом и советником. Уже в преклонном возрасте Мария Павловна занялась созданием музеев и памятником тем великим людям, жизнь которых была связана с Веймаром. Когда Веймар чествовал ее 50-летний юбилей пребывания на второй родине, она сказала следующие слова: «Наше Отечество там, где мы делаем людей счастливыми». Ну и самая младшая Павловна, Анна, самая младшая внучка Екатерины Великой, росла тихим, таким богобоязненным ребенком. И вот словно в награду за послушание ей достался прекрасный принц Вильгельм Оранский, герой битвы при Ватерлоу. С ним-то в 1816 году Анна, молодая, отбывает в Нидерланды, становится королевой Нидерландов. Там, правда, ее сразу же ждали испытания, потому что революция 1830 года, которая началась во Франции, она перекинулась в Нидерланды и расколола страну на две части. Ее супруг оказался, он был храбрый полководец, но, как это часто бывает, оказался не способен к государственным делам. Все его силы уходили на коллекционирование, развлечения, а как-то государственному управлению не был он прилежен. И Анна Павловна, будучи человеком дисциплины и долга, была вынуждена взять на себя фактически все дела по управлению страной. Ее супруг умер в 1849 году, оставил после себя огромный долг, который буквально повис над страной. Тоже вполне современная ситуация. Но тогда Голландия вышла из этой ситуации благодаря очаровательной своей королеве. Что она сделала? Она продала своему брату, императору Николаю I, картины голландских мастеров. И ныне это одно из лучших собраний голландской живописи в Европе, хранящейся в Эрмитаже. Анна Павловна построила в Гааге православную церковь, на свои средства содержала госпиталь, инвалидный дом и 50 приютов для бедных детей. В 1953 году, уже в преклонном возрасте, она отдала бразды правления своим детям и, наконец-то, посетила Россию. «Я не была в России 38 лет, но всегда помнила и любила ее. Виной тому были несчастья моей страны, а я не могла оставить свой народ. Это было бы недостойно русской княгини». Так она сказала митрополиту Филарету во время посещения Троицы Сергиевой Лавры. Умерла она в 70-летнем возрасте и была похоронена в православной церкви святой Екатерины в Амстердаме. Ее память тоже чтят в Голландии. Потомки королевы Анны, представители правящей поныне династии Оранских, гордятся, что в них течет русская кровь, охотно посещают нашу страну. Ну и, наверное, уже пора закругляться, последняя судьба. В Греции есть все, как вы знаете. Но даже королева из России тоже в Греции имелась. Одна из центральных улиц Афин называется проспект королевы Ольги в честь нашей соотечественницы, представительницы российского императорского дома. В 1863 году волею России, Англии и Франции на греческий престол вступил Георг I из датского рода Глюксбургов, основавший соответствующую династию. А спустя 4 года те же державы подыскали ему и подходящую невесту, которой вот стала как раз княжна Ольга Константиновна. Это была внучка Николая I и племянница тогдашнего царствующего императора Александра II, освободителя. Бракосочетание молодых проходило не в Афинах, а в Петербурге, в царском селе, летней резиденции Александра II. И ради такого случая жених присутствовал на свадьбе в русском генеральском мундире. Георг I и Ольга основали в Греции королевскую династию, которой было суждено править с перерывами около века. По воспоминаниям современников, Ольга Константиновна покорила своих подданных доброжелательностью и легким нравом. Вот знаете, у Бунина есть рассказ «Легкое дыхание». Это была вот такая женщина, все очень легко у нее было, хотя судьба ее была нелегкой. Кроме того, она была первой православной королевой Греции, почему и пришлась очень по душе грекам, которые даже придумали для нее особый титул – «Королева всех эллинов». Обширная благотворительная деятельность Ольги памятна в Афинах до сих пор. Она покровительствовала обществу любителей образования, сиротскому приюту для девочек. Ее трудами в Афинах была основана такая больница, которая называется по-гречески «Евангелизмус», то есть «Благовещение» по-русски, если перевести. Причем она была выстроена по ее инициативе на деньги греков, которые проживали в России тогда. В годы русско-турецкой войны 1877-1878 1947 годов Ольга Константиновна открыла школу сестер милосердия. Благодаря ей столица Греции обзавелась Византийским музеем, а греческая церковь, благодаря, опять же, ее инициативе и спонсированию, получила первое переложение Евангелия с древнегреческого на новогреческий язык. Была переведена Библия. Долгая супружеская жизнь, довольно большая семья, много детей, оборвалась трагически в марте 1913 года, когда король был убит террористом при посещении Салоник. Овдовев, Ольга Константиновна уехала жить в Россию, затем из России переехала в Европу. Но судьба уготовила ей новые тяжелые испытания – расстрел царской семьи, то есть ее родственников, несчастье на ее новой родине. В 1922 году, после того, как Греция потерпела поражение в войне с Турцией, членам королевской семьи пришлось удалиться в изгнание. И королева всех эллинов умерла она в 1926 году в Риме. Прах ее был перевезен в Афины и захоронен на местном кладбище. Между прочим, память Ольги Константиновны чтят не только греки. Дело в том, что испанцы тоже хорошо знают ее имя. Почему? Потому что Донья София де Бурбон, ныне здравствующая королева Испании, это прямая правнучка Ольги Константиновны. И она тоже очень любезна испанцам. Согласно социологическим опросам, более половины испанцев говорят, что они монархисты только из-за королевы. Вот, так что напрасно некоторые думают, что Россию и Европу соединяет только газовая труба. Как видите, у нас гораздо более крепкие, прочные, благородные связи. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Вопросов, получается, нет. Вот. Тогда до новых встреч.